«Сторожевой пес», так называлась программа, поддерживаемая 9 суперкомпьютерами. Находились они в подземном командном пункте в Бруклине, на другом берегу реки. «Сторожевой пес» осуществлял мониторинг миллиардов байтов информации, циркулирующей в интернете, с целью выявления случайных связей, способствующих обеспечению безопасности. Просматривались блоги, электронные письма, сайты, страницы социальных сетей вроде MySpace, весь интернетовский трафик. Программа отыскивала необычные взаимосвязи между именами, датами, намеченными заранее публичными событиями, даже повторяющимися фразами, и передавала свои находки в командный центр, где аналитики решали, что можно отбросить, а на что обратить внимание и взять в разработку. Пару лет назад с помощью сторожевого пса удалось раскрыть подготовку подрыва Citigroup, группы антиглобалистов. Программа связала повторяющуюся вроде бы невинную фразу «продление срока действия водительского удостоверения нашего шофера» с датой 24 июня, когда центр намеревался посетить глава Всемирного банка, а уж дальше службы безопасности выявили человека в компании, обслуживающей намеченный банкет, который и должен был пронести в зал бомбу. «Так чем я обязан твоему визиту?» — спросил Велку. «Я знаю, это место не относится к твоим любимым». «Хочу попросить тебя об одолжении, Джо». Опытный коп Велко заметил, как напряжено лицо Хоука, а потому ничего говорить не стал, дожидаясь продолжения. «Я пытаюсь найти одного человека», — пояснил Хоук, вытаскивая из внутреннего кармана пиджака спортивного покроя плотный конверт. «Я понятия не имею, где он или под каким сейчас живет именем. Скорее всего, он находится за пределами этой страны». Он положил конверт на колени Велко. «Я и не сомневался, что задачу ты мне предложишь сложную», — рассмеялся Велко, раскрывая конверт. Достал фотографию Чарльза Фрайдмана с паспорта и листок с ключевыми фразами, которыми снабдила его Карен. «1966 Эмбер Глоу Мустанг, обивка салона из кожи пони, Гринвич, Коннектикут. Город Ректорс, штат Флорида, где Чарли купил этот автомобиль. Гринвич Конкур Ралли, в котором он иногда участвовал. И, наконец, несколько любимых выражений. Чарли, туши свет, это хоумран, детка». «Хоумран — круговая пробежка, бейсбольный термин. Пробежка беттера по всем базам после удачного удара по мячу. В переносном смысле может иметь много значений, скажем, дело сделано». «Ты, похоже, думаешь, что я у тебя в долгу, раз уж ты сшиб с ног нескольких пожарников, которые пытались размазать меня по борту». «Больше, чем нескольких, Джо. Мустанг 66-го года, обивка салона из кожи пони. Почему бы тебе не поискать на интернет-аукционах, Тай?» — полюбопытствовал Велку. «Могу, но так интереснее. Послушай, этот парень может быть на Карибах, в Центральной Америке. И вот что еще, Джо. Это может всплыть в твоем поиске, поэтому скажу тебе прямо сейчас, человек, которого я ищу, вроде бы погиб при взрывах на Центральном вокзале». «Как это, вроде бы погиб? Погиб понарошку?» «Не заставляй меня сообщать подробности. Я просто пытаюсь найти его по просьбе друга». Велко убрал все в конверт. 300 миллиардов бит информации проходят через интернет каждый день. Ответственность за безопасность города лежит на наших плечах. А я разыскиваю «Мустанг» выпуска 1966 года, принадлежащий покойнику. «Спасибо, дружище. Меня устроят любые твои находки». «Огромная чертова дыра в патриотическом акте. Закон, устанавливающий более жесткие нормы контроля на территории США и предоставляющий более широкие полномочия спецслужбам, принят после взрыва башен-близнецов Всемирного торгового центра 9 сентября 2001 года». Велко откашлялся. «Вот что это такое. У нас не поисковая система пропавших людей». Он посмотрел на Хоука, уже взяв в расчет и синяки на лице и шее, и скованность движений. «В хоккей играешь?» Хоук кивнул. «В местной команде лига кому за 40. В основном брокеры с Уолл-стрит да торговцы закладными. А ты?» «Нет». Велко постучал пальцем по голове. «Мне не разрешают. Они думают, что у меня слишком хорошие мозги, чтобы подставлять их под удар чьего-то плеча. Слишком рискованно на моей новой работе. А вот Мишель играет. Тебе надо бы с ней повидаться, такая оторва. Играет за школьную команду мальчиков. С удовольствием, Хоук улыбнулся. Когда Мэрилин погибла, Мишель было 9, а Бонни 6. Хоук организовал для них благотворительный матч с командой местных знаменитостей. После игры девочки вышли на лед и получили по свитеру с автографами Рейнджеров и Нью-Йорк Айлендерс. В Нью-Йорке 2 профессиональные хоккейные команды – Нью-Йорк Рейнджерс и Нью-Йорк Айлендерс. Я знаю, что уже говорил тебе об этом, но я всегда буду помнить, что ты для меня сделал. Хоук подмигнул Джо. Ладно, тогда мне пора. Они поднялись со скамьи. Все нормально? – спросил Джо. Хоук кивнул. Ужасно, болел бок. Все нормально. Если что-то выскочит, ты по-прежнему на службе в Гринвиче? Хоук покачал головой. Я взял отпуск. Телефон моего мобильника в конверте. И, Джо, я бы хотел, чтобы это осталось между нами. Об этом можешь не волноваться. Джо помахал конвертом. Правда, потребуется время. И уже перед тем, как повернуться и уйти, спросил, во что ты впутался, Тай? Глава 58. После встречи с Велко Хоук пошел в издательство «Медиа Паблишинг», которое располагалось на 13 этаже высокого стеклянного здания рядом с перекрестком 46-й улицы и 3-й авеню, к издателям «Мустанг Уорлд». Ему потребовалось показать свой полицейский жетон сначала секретарю, а потом двум сотрудникам службы маркетинга, прежде чем он попал к нужному человеку. Никаких прав на получение информации у него не было, как и желание прибегать к помощи еще одного давнего приятеля из управления полиции. К счастью, сотрудник издательства, с которым его свели, горел желанием помочь правоохранительным органам и не попросил его зайти еще раз с соответствующим документом от судьи. «У нас 132 тысячи подписчиков», — с придыханием сообщил менеджер, явно гордясь таким достижением. «Не могли бы мы сузить границы поиска?» «Мне нужен список только тех, кто в прошлом году оформил подписку в других странах», — ответил Хоук. Он оставил в издательстве свою визитную карточку. Менеджер пообещал, что немедленно перешлет полученные результаты по электронной почте. По пути домой Хоук продумывал свои дальнейшие действия. К счастью, «Мустанг» не был единственной ниточкой. Кое-что он добыл и в кабинете Дайца. Транспорт по «Мэджор Диган Экспресс» двигался медленно, а неподалеку от стадиона «Янкис» просто встал. Хоук выудил из кармана листок с телефонным номером банка на острове Сент-Китс. Набирая его по мобильнику, сомневался, правильно ли он поступает. Дайц мог приплачивать этому человеку. Но, с другой стороны, попытка не пытка. После долгой паузы раздался гудок. «Первый Карибский», — послышался женский голос с сильным акцентом. «Я бы хотел поговорить с Томасом Смитом». «Пожалуйста, оставайтесь на линии». «Томас Смит слушает», — раздался через несколько секунд мужской голос. «Моя фамилия Хоук», — представился Хоук. «Я детектив полицейского участка в Гринвиче, штат Коннектикут, в Соединенных Штатах Америки». «Я знаю Гринвич», — радостно отреагировал мужчина. «Я учился неподалеку, в университете Бриджпорта. Чем я могу вам помочь, детектив?» «Я пытаюсь найти одного человека. Он американский гражданин. Мне известно только его имя — Чарльз Фрайдман. Возможно, у него есть счет в вашем банке». «В нашем банке никто не открывал счет на имя Чарльза Фрайдмана». «Послушайте, я понимаю, это несколько необычно. Рост у него 5 футов и 10 дюймов, худощавый, песочные волосы, очки. Возможно, он переводил деньги на корреспондентский счет из банка на Тортоле. Возможно, сейчас у него совсем другая фамилия». «Как я и сказал, счета на такое имя у нас нет. И я не встречал в банке человека, соответствующего вашему описанию. Остров у нас маленький. И вы понимаете, почему я с неохотой делюсь с вами этой информацией?» «Разумеется, понимаю, мистер Смит. Но это полицейское расследование. И если вас не затруднит, спросите...» «Спрашивать нет необходимости», — ответил сотрудник далекого банка. «Я уже спрашивал». И от его следующей фразы у Хоука гулко забилось сердце. «На этой неделе вы уже второй человек из Соединенных Штатов, кто интересуется этим Чарльзом Фрайдманом». Глава 59. Михель Исса через увеличительное стекло внимательно рассматривал сверкающий камень.